Я могу понять, как Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Рускина. Меня зовут Алексей. А Викторию Андреевну могу услышать? Я слушаю. По поводу просрочки звоню в нашем банке по кредиту. Mm-hmm. У вас 27 дней задолженность числится. Скоро будет же следующий платеж к оплате выставлен. Как решать вопрос с погашением задолженности? Очень просто. В верном порядке. А что вы сюда хотите? Я решение. Какого решения? Законного и обоснованного. Какого закона обоснованного? Решение будет одно, вернуть вам деньги. Ну? Виктория Андреевна. Так, вы не знаете, что такое законно обоснованное решение суда? Виктория Андреевна, решение будет одно. Вам банк все равно долг, вам суд долг не простит. Так. Вам все равно будет вы с ней копать. Ну, а чего вы-то так это копать? Душу рвете? На что сейчас вам мешает вставать? Какая вам разница, что мешает? Так, какая? Какая? Сейчас у себя кредитную историю формируйте добросовестно заемщику у вас. Через 4 дня следующий платеж ежемесячный. Так. И кредит, соответственно, уже начнется в 2 раза в большом объеме. Mm-hmm. Почему вам должен идти в суд? Не ходите. Суд вам долг не простит. Не ходите. Если не хотите. Ну что вы сюда хотите, Виктория Андреевна, я не понимаю. Да вы долг понимать не можете. Я прям по голосу слышу. Вы мало банк, что понимаете. Суд. Будут оплачиваться вами. Да-да. Продавать имущество? Почему не закладывать? Продавать? Ой, господи. Да будьте, какой бесценный совет дал. Имущество надо продать. Это свое продавать надо, а мое оно мне не мешает. А почему оно должно? Стоит красиво, но все хорошо. Вас, вам долги мешают? Не можешь обеспечить долги? Нет, мне ничего не мешает. Что, по гражданскому кодексу? Все у меня шикарно. Все, тебе имущественная ответственность. Вот так почему не оплачено? Что, по какому кодексу? Шикарно. По гражданскому кодексу вы несете имущественную ответственность по своим обязательствам. Имущественную ответственность телевизор, холодильник. Ой ты, господи, ой ты, господи. Ой, какой умный-то, какой умный-то. Блин, наверное, в детстве питался хорошо, да? Но не доедал все равно во многих местах. Да. Как спрашивать вопрос по гашению? Я ответила уже. Что ты не понимаешь? Погасите просрочку. Все, в суде будем болтать с тобой. А, ты не пойдешь. Да что в суде? Что вы с вами судом тут? Что такое? Сидерский банк суд будет оплачивать вами. Хорошо. Также суд примет решение о реализации вашего имущества и смысла тогда. И имущество мне заберут сразу. Вот цена будет. Будут приставы и опишут ваше имущество. Ну, хорошо. Телевизор, холодильник. Телевизор мой. И холодильник заберут. Да ну, наверное, да, холодильник оставили. Ну, не оставит. Не оставит? Где закон прописан, что нет. Все учебное будет реализовано. Ничего, я буду это. Хлебушка погрызу, колбаской зажую и все. Не буду хранить долго. Так как на себя решать вопрос с погашением долга? Через суд. Завтра оплату произвести. Так что вы сюда хотите? Ну так будем долго с тобой разговаривать. Тебя откуда взять? Так что какого вы хотите решить вопрос? Вопрос, я хочу законное обоснованное решение. А какой закон обоснованное решение? То, да, что вам банк скажет, да. Возвращает деньги банку? Послушай, в твою бошку. Сейчас у вас по договору. В твою бошку мы пришли умереть. Вот они там умерли, и пусть эти мысли, все, больше они никуда, никому не озвучиваются. Давай, иди с Богом там где-нибудь, пасись в другом месте, со мной не получится ничего. Боже мой, Россия, матушка. Так, Сергей, вы как собираешь вопрос оплаты долга, Виктория Андреевна, и премия банка? А что с вами судебным порядком? Что вы сюда хотите, я вот не понимаю. Законного и обоснованного решения. Оплатить издержки банка? Да, ну, хочу вам банку издержки оплатить. Ага. Ну, то есть я могу фиксировать отказ от выплаты в своем банком сроке. Вот мы и доплыли, да, до дна твоего остроумия, наконец-то. Фиксируй скорее и убегай отсюда. Ну, говорю, потому что вы себе статус формируете как недобросовестного заемщика. Ага. Факт отказа от оплаты я фиксирую. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Я вас слушаю. Наталья Владимировна, да? Да. Я звоню с компанией «Байфинанс», меня зовут Ющенко Ольга Васильевна. В целях административного взыскания ведется записи разговора. Звоним вам по поводу вашей задолженности. По кредитной карте у Тинькофф Банк сумма долга у вас имеется в размере 15 439 рублей 53 копейки, к оплате до 10 февраля. Какой из них производите оплату задолженности? Никогда. По какой причине не оплачиваете данную задолженность? Просто никогда еще. А вы понимаете, что в дальнейшем банк Тинькофф имеет полное право обратиться к нотариусу для получения дополнительной надписи? Флаг ему она подтверждает у кредитора возможность взыскания с вас долга по принудительному исполнению. Угу. Арест счета, арест имущества будут предусмотрены. Флаг ему в руки. Очень хорошо, что вы это говорите под записи разговора, поскольку в дальнейшем также записи разговора будут приложены. Будете не в добровольном порядке, так... Не в добровольном порядке, так принудительном оплачивать свою задолженность. Поэтому не переживайте по этому поводу. Это ты переживаешь. А я себя уверенно, спокойно чувствую. На основании статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации будет нести солидарную ответственность. Непременно. А по адресу проживания город Улан-Удэ и также по адресу прописи ожидать инспекционный выезд. Мы ждем. Возможно, уже с дополнительным листом. И на рабочее место. С исполнительным листом. Алло. Любовь Геннадьевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я представлюсь, это досудебный отдел УМКК «Быстро деньги». Меня зовут Пухтенков Никита Павлович. Разговор записывается. По факту вашего долга звонок поступает. Скажите, почему игнорируете требования кредитора? Последний раз с вами разговаривали, был зафиксирован отказ от оплаты. До этого тоже. В чем дело? Ну вы сейчас его фиксируете. То есть вы от оплаты по записи разговора вновь отказываетесь. Вы хотите вот, намерение кредитора, мировой суд обращаться. А что вы там просто скажете? Я вот этого понять не могу. Вам понимать это не нужно. Вот понимать вам вообще это не нужно. Любовь Геннадьевна, при неоспоримом доказательстве долга, они у нас в наличии, суд на стороне кредитора, там сумма увеличивается. Мы, наоборот, вам помочь пытаемся. Не надо мне помогать. Мы что, деньги брали в корыстных целях? Не надо мне помогать. Идите в суд. Ну, то есть вот оплаты вновь отказываются, денежные средства брали с целью невозврата в указанные сроки приговора. Инкриминирует мне состав преступления. Откуда же все такие профессионалы взялись? Ну-ка, давай, рассказывай мне. Ну, это не уголовная ответственность. Рассказывай мне состав преступления, быстро. Я вам только что сказал. Рассказывай. Нужно, пожалуйста, повышать этот вопрос. Я же сказал, это не уголовная, сторона, это гражданско-процессуальное нарушение. А зачем ты мне тогда начинаешь весь расклонять? 810 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ты начал с уголовного, перешел на гражданство. Вас возвращать. Я не говорил про уголовный кодекс, Любовь Геннадьевна. Нет, ты к этому все вел. Если уголовка с этим не готовится. А значит, не занимайте мое время. До свидос. Суд. До свидания. Не удалось вам помочь, значит. Угу. Себе помогите. Не знаю, себе помоги, работу найди. Будет плакать имущество. Помощник. Значит. Это Любовь Геннадьевна, а вы сейчас сами-то работаете? Да это я с собой разберусь, а ты с собой разберись. Пока. Я вас услышал. До свидания. Добрый день. Слушай. Ольга Сергеевна, это вы? Я. Макрокомпания, работаем под брендом «Манежда». Максим Сергеевич Арестов, старший специалист отдела взыскания. 28 543 рубля 7 копеек. Почему нет оплаты? Нету. Ну, потому что, наверное, я не оплатила. 5000 на пролонгацию вашего договора на 20 дней, либо 9500 рублей на реструктуризацию вашей задолженности. Я боюсь, что вам плохо будет от моих продлений, реструктуризации, что у вас заврат кишок получится. столько съели уже. Мне жаль, что уже. Вы боитесь, Ольга Сергеевна. Угу. Переживаю за ваше здоровье. Если вы не хотите намерять вопрос компании кредиторам через два дня на взыскание договора, уходит в коллекторское агентство. Уходит, ну пусть идет, идет, пусть после идет. Передачи права требования реструктуризации продления вам отменяются автоматически. Оплату готовьте на полное погашение, сумма вашего долга продолжает расти. Прям разбежал.